заядлым охотником-любителем, колотил шишки бревном прислоном. День тогда выдался теплый, пригожий, тишина в лесу непотревоженная, глубочайшая. На притихший лес, на гари и вырубки, на поляны и взгорки опускалась цветастая осень. Пламенели кусты краснопрутника, оранжево светились прилепившиеся попарно горошинки жимолости, червонным глянцем высвечивали ягоды калины. Напившись поутру тумана, изнуренные спелыми гроздьями, пригибали с ветки рябин. Листья светились то кумачом, то багрянцем, то лимонно, то бронзово, то мягкими матовыми оттенками ламп дневного света. Латунью и позолотой были облиты ветки шиповника, багульника, болотного вереска. Обронил соцветие кипрей. Его узенькие стручки расщелкнулись, раскрыли легкие пуховички-парашютики. За смешанным лесом начались сосняки, высланные сухим белым лишайником, ржавыми мхами, рыжими хвоинками, почерневшими шишками. Мох мягко пружинил, надламывался, издавая чуть слышимый хруст. На осветленных рядинах сочно зеленели островки толокнянки с маленькими листиками-лопаточками, с крахмалисто-мучнистой ягодой. Попадалась и брусника, уже поспевшая до черноты. Ее кисти, словно причесанные, повернуты к югу. Не нужен и компас. Зашли в кедрачи. Сразу помрачнело. Кедровый лес сумеречен, хмур. Нет в нем ни бронзовости сосен, ни веселой светлости берез. Солнце застревало в тяжелом покрове ветвей, в навесях космух лишайников. Чудилось нечто былинное, величавое, в мощном переплетении корней, в вознесенных к небу стволах, в изумрудном блеске хвои, в строгом беззвучии. И по старой просеке шли, заросшей золотарником и недоспелкой. В открытой низинке Костырев увидел сахаристый с прожилками цветок белозора. И рядышком, чуть повыше, марьин корень. Коробочки уже раскрылись. В них поблескивали, чуть сдавленные с боков, черные бусы, семена. Потом попалась тоже отцветшая саранка, причудливо выставившая на изогнутых подсвечниках серые ребристые подвески. «Ну, а наши тут не пляша!» Словно чему-то радуясь, смеялся Уляшев. Костырев сказал, что саранку называют еще кудреватой лилией или царскими кудрями, и что у нее необыкновенно красивые цветки и очень вкусная луковица. Уляшев перебил: «А я, слава богу, ни одной травы не знаю и знать не хочу. Зачем мне вся эта красивая дурнина, а? Соболь, вот моя саранка. Как добыл одного, сразу 100 рублей, добыл 10, 1000. Вот тогда у жены моей действительно будут царские кудры». Поспорили. Костырев стал доказывать, что знать надо и побольше, ну, хотя бы потому, что человек каждый, бывая в лесу, среди трав, деревьев, не испытывал чувства неловкости, стыда за то, что он неуч, безразличная ко всему дубина, а то ведь бывает смешно. Иной человек о своей любви к природе судачит, о любви к кому-то или к чему-то, но даже не знает имени, звания предмета своей любви. Значит, любовь не настоящая, мнимая. Потому и обращается с красотой, как с игрушкой, норовя при случае изломать и порушить. Многие вечно торопятся, куда-то спешат, даже в лесу чуть ли не бегом, колотят шишки, берут ягоды, грибы. Остановиться, передохнуть некогда. Некогда полюбоваться рассветом или закатом. Некогда приметить, как деревья засматриваются в зеркало,